Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Спрашивает Тарковский Игорь Олегович, компания СМС Финанс. Слушаю вас. Светлана Яковлевна, наш срок диалоги записывается, я звоню точнее по поводу оплаты. Скажите, пожалуйста, вы когда я планируете носить? Ничего не изменилось с прошлого раза. А что в прошлый раз было? Ну, почитайте комментарии. Зачем я вижу, каждый раз каждому звонящему прошептала и сбросила? Это что-то да, параллельная реальность конечно, где-то да, было. Да, да. Вы это за 20 тысяч вот эту вот возможность себе и купили, Светлана Яковлевна. За какие 20 тысяч? Чтобы каждый раз звонили, что каждый раз вам каждый... Ну, получили 20 тысяч, не платите, вот и будем обзванивать вас ежедневно. Так обзваниваете ежедневно, получите штраф. Ну, что и делаем. Хорошо. А мы штраф, почему? Ну, потому что есть 230-й федеральный закон. Да, я не спорю, кстати, хороший закон, но только единственное, что у вас доп. Соглашение указано, что вы согласны. А уже признано заключение таких доп. Соглашений незаконным. Есть? Да. Ага. Есть прецедент какой-то? Да, конечно, есть. Я вот что-то не видал. Ну, поищите. Скажите, пожалуйста, где можно почитать? А, я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность бесплатно. Бесплатно. А давайте я вам заплачу денег. Скажите, пожалуйста, куда вам можно денег? Давайте на этот номер 5000 рублей скидывайте, и я вам пришлю информацию, где посмотреть. 5000 рублей? Ага. Светлана Яковлевна, а куда вы пришлете мне информацию? По факсу. Или почтовым голубям, как вам больше нравится. А вы мой номер знаете? Или будете так, или так же? А я на этот номер по факсу вышлю. Я скидываю сейчас 5000 рублей. Хорошо, скидывайте. А так и на этот номер не стоит. Почему? Ну, я фиксирую очередное уклонение от оплаты. А как насчет 5000 рублей? Run. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Да. Ольга Михайловна, меня зовут Ангелина Алиновна, департамент досудебного взыскания, Восточный экспресс-банк. А звоню вам по поводу вашей задолженности по кредиту. А скажите, будьте добры, по какой причине вы до сих пор не закрыли его? У вас оплата сумма 63 тысячи 800 рублей. Фамилия ваша? Моя фамилия Васина, на вопросы вы мне, может быть, ответите? Может быть, отвечу, а может быть и нет. Почему звоним с мобильного телефона? 63 тысячи 850 рублей, прошу прощения. Послушайте, я звоню с телефонного номера банка. Мне вопросы не нужно задавать, прежде чем на мой вы не ответите. Я буду задавать вам вопросы до тех пор, пока я не смогу убедиться, что вы являетесь сотрудником банка. До тех самых пор я буду задавать вам вопросы. Банка у вас все знают, да? Каким образом я могу в данный момент убедиться, что вы являетесь сотрудником банка? Послушайте, давайте не будем детский сад и цирковое представление устраивать. Поясните ситуацию. Вот именно вы и не устраиваете цирковое представление. Я жду ответа на свой вопрос. Судебный приказ у вас уже есть, и вы до сих пор не производите оплату. Будьте добры, поясните свое халатное отношение к договору. До тех пор, пока вы мне не доказали, что являетесь сотрудником банка, я не намерена отвечать на ваши вопросы. Вы себя хорошо чувствуете? Вы себя хорошо чувствуете? Хорошо. А вы себя? По-моему, не очень. Я не намерена что-то вам доказывать. Значит, можете быть свободны, если не намерена что-то доказывать. Таким образом, почему разговариваете, я не пойму. Я так разговариваю, потому что вы мне не доказали, что вы являетесь сотрудником банка. Послушайте, звоните 8-800-100-80-10. Я жду вас на входящей линии в таком случае. Мне это не нужно. Это проблема? Мне это не нужно, конечно. Вам это как раз нужно, поскольку банк сейчас будет инициировать уголовную вашу ответственность. Хорошо, инициируйте, я не против. Вы закрываетесь? Да. Не против. А объясните мне в таком случае... Вы изначально знали о том, что вы не собираетесь платить? То есть я не собираюсь отвечать на ваши вопросы до тех пор, пока вы мне не доказали, что вы сотрудник. А что у вас голос? Расскажите, пожалуйста. А что вам не нравится в моем голосе? Алло, вы говорите повнятнее. У вас плохо со... Run. Здравствуйте. Я слушаю. Служба защиты бизнеса. Финколлектор, ты мне в интерес. МФК Турбозайн. Меня зовут Гришин Александр. Васильевич, разговор записывается. Анастасия Викторовна, у вас долг по турбозайму 19 966 рублей 96 копеек. Что у вас с оплатой? Спасибо за информацию, но вопрос по телефону не отвечаю. А вы где работаете? Вы отходили только что, когда я вам сказала, что ни на какие вопросы я отвечать не намерена. Ребенок у вас чем занимается? Вы с упорством маньяка задаете свои вопросы. Скажите, Анастасия Викторовна, вы думаете, если к вам приедет, вы тоже будете молчать дома перед дверью? Подумайте. Да, если надо будет, помолчу. Мало ли, какие проходимцы приедут. Пошлю нахер, да и все. Анастасия Викторовна, а вы на что сидите? Сложностей там много, что ли? Что-что? Вопрос какой был? Почему не оплачиваете долг? Потому что я забила и послала нахер финколлект, поэтому не оплачиваю. Угу. Примерно поэтому. Придется отдать. И работает по таким людям, работает на отдел. Которого никто никогда не видел. Спокойствие семьи обеспечить. Ваш выездной отдел существует только в вашем воспаленном мозгу. Не клиент разговаривает, третье лицо с нами разговаривает. Серьезно? Год развития. А откуда сейчас такие познания по поводу третьего лица? Голос клиента, потому что. Голос неприятный? Голос не клиента. Не клиента? А вы провели экспертизу уже, что голос клиента или не клиента? Нет, у меня был ваш разговор сейчас. Я к чему откликался? Я послушал разговор. Но если это вы, да, и действительно, если в ваших интересах, подумайте. О чем? Мы уже направляем по мобильной группе. И когда так направляйте уже давно пора. 100-500 раз сказала, что... Сама, ага, да, ага, да. Побежала, и волосы так на ветру красиво развивались в этот момент. Да, все это было. Решайте, у вас 2 часа, чтобы занять компанию, вам выставлять. Ага, конечно. До свидания. Run. Здравствуйте, Светлана Яковлевна, могу услышать? Слушаю вас. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Меня зовут Цуриков Дмитрий Викторович, это ОМФКС МС Финанс, отдел взыскания. Разговор будет записан. Да, это я. Очень приятно. Звоним по следующему вопросу. У вас задолженность 38 600 рублей на сегодняшний день. Факт оплаты интересует? Ничего не изменилось с прошлого раза. Ничего не изменилось, да? Все в том же духе, да, Светлана Яковлевна? Угу. Скажите, когда вам позвонить, когда сможете уже стройки предоставить? Не знаю. Ну, я с вами не собираюсь спорить, ругаться. Не я с вами тоже не спорю вопрос, и не ругаюсь. Тогда. Угу, не спорите, не ругайтесь, мы это знаем. Так. Потом, что у вас сегодня, какой день просрочки, давайте посмотрим. 27-й, замечательно. Угу. Ну, хорошо, всего вам доброго. До свидания. Что-то цирк какой-то новый. Смейтесь. Вы уже попрощались. До свидули. Докладите трубочку, Светлана Николаевна. Так не дождетесь, никогда первая трубочка не кладу. Да не дождетесь, да. Угу. Заметно, по-моему. У вас много имен, да, Светлана Николаевна, я заметил. Совершенно верно. Разными персонажами представляете. Совершенно верно. Хорошего вам досуга. Всего доброго. До свидули. Run. Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Служба защиты бизнеса, Офинколлект. В интересах МФК Турбозай, меня зовут Харулов Федор Сергеевич. Обращаю ваше внимание, что идет запись нашего разговора. А, Анастасия Викторовна? Угу. Я за нее. Что значит вы за нее? Где Анастасия Викторовна? Уехала в Гонолулу. В командировку срочную. С миссией по спасению морских котиков. Ага. Угу. Кем она вам приходится? Матерью. Угу. Как приедет, обязательно передайте ей информацию, что у нас нет, для нее интересно. У меня редкая форма амнезии, я забываю все через 3 секунды. Ну так все же, вы обязательно передайте все. Не смогу я этого сделать, амнезия. Run. We'll be right back. Да. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Слушаю вас. Меня зовут Ирина Андреевна, компания Fast Money. У вас на сегодняшний долг перед нашей компанией 21480 рублей. А с чем связано, что нет платежа? С отсутствием денежных средств. Ну, хорошо, как планируете решать данный вопрос? Пока никак. Возможно, что вам необходимо производить оплату в кратчайшие сроки на 22 марта. Вам необходимо будет произвести оплату в размере 23100 рублей. Угу. Я очень рада. Платеж поступит? Нет. Нет? А с чем? Почему? А я только что говорила, вы отходили в этот момент куда-то? Нет, я остаюсь все так же. Угу. Ну вот. Собственно, причина все та же, ничего не изменилось. Принимайте денежные средства, производите оплату у знакомых, у родственников. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Ой, это хорошо, что не нуждаюсь. Угу. Значит, знаете, как производить оплату, да? Конечно, знаю. Несложная функция, да, пока... вообще. Очень хорошо, угу. Да. На данный момент для пролонгации вам необходимо платить 9480 рублей. Это если же оплачивать сегодня. Я надеюсь, вы помните, что вам начисляется по 3,6% на ежедневный день рассроченной задолженности. Да, пусть начисляется, бог с ним. Ну, конечно же, это ваше право. Угу. Хорошо. Вам необходимо до 22 марта произвести оплату. В ином случае придется передавать ваше дело на следующие этапы. Угу. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Run. День добрый. Коллекторское агентство «Константа», Ильичина Квалитина Юрьевна. Разговор записывается согласно закону. А Александр Сергеевич, я могу услышать? Нет. Нет? А напомните ему, что у него есть обязательства, которые он должен исполнить как можно быстрее. Я с ним не общаюсь. Ну, как-то передать надо. Мне не Всего надо. Хорошего. Ну, значит, будем беспокоить, потому что он оставил этот номер телефона. Ну, значит, буду нахер вас посылать. Чё ж тогда уж? Придется, что делать. Чё ж. Угу, такая судьба. Угу. Run. Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, это очень коллег. Звоним интересно. Комфука Трубозайм. Зовут меня Клинкова Кристина Андреевна из Найдел. Разговор записывается. Сосия Электрона, вы где находитесь? С какой целью вы интересуетесь? Уточняем, с какого адреса начинаются выездные мероприятия? С адреса регистрации или с рабочего адреса? Куда подъехать? Не знаю, куда вам удобней. Ну, отлично. Тогда начинаем с рабочего адреса. Ага. Далее продолжаем адресом регистрации. Хорошо. В течение 40 минут встречайте сотрудников выездной мобильной группы. А, не именно через 40 уже, скорее всего, подъедут. Подождите, давайте не через 40, давайте не через 40, а через 50. У меня просто, я же хлеб с солью буду встречать. Хлеб еще не допечется до этого времени. Я оценила ваш выбор. Хлеб, соль оставьте себе, на обед можно. Не надо, да? Угу. Хорошо, хорошо. С паспортом, либо с чеком на оплату. Ага, хорошо, обязательно. 56 рублей 96 копеек. Угу. Да, лучшее имущество, все, что готово в ломбард. Да, все имущество я уже в узелок собрала, все подготовила, да. Все прекрасно готово. Угу. Можете быть свободны. Run.